Вопросы, вопросы, сплошные вопросы. Киото буквально вырос на рыболовстве. Меж тем рассказывает Хакин, рыба и морепродукты являются нашим основным рационом, как и самым главным деликатесом. Пока мы плывем к берегу, посланник развлекает нас рассказами о жизни и бытии Киото, но делает это аккуратно. Вроде говорит много, но ничего конкретного. У вас действительно произведено много рыбацких лодок, признает Алекс. Даже в Афинах их не так много. Происхождение Алекса я не скрываю, и это вызывает у Хакина особый интерес. Выходец из Афин руководит флагманом спартанцев. Тем более, что царица во время своего первого плавания миновала Киото, и посланник вспомнил об этом событии. Правда, тогда афинянам предложили плыть себе мимо, и это неудивительно, хмыкает посол. Рыбацкая лодка была нашим первым чертежом. Я задумчиво поглаживаю подбородок. Выходит, местоположение поселения все же определяет ветку развития. Спарта на первых порах получала чертеж хижины, печки, склада и прочих сооружений. А вот Киото сразу же смогло выйти в море, обеспечивая себя пищей. Удобно, что тут скажешь. А что это за лодки такие? Указывает с любопытством Алиса на невиданные нами ранее плавсредства. Совершенно круглые лодки, с которых тут и там ныряли в воду пловцы, добывая, кажется, водоросли и прочие дары моря. Хакин же качает головой. Это те же рыбацкие лодки, разве что более высокого уровня. Они у нас появились относительно недавно. Всего-то пару месяцев, говорит мужчина максимально равнодушно. Мы с Алисой переглядываемся. Не зря она рассказывала, что была на Тайване, значит, знакома с восточной культурой. У меня же девушки-ныряльщицы тоже вызвали вполне известные ассоциации, которые, однако, я не высказываю вслух. Хочет посланник играть в секретность, дело его. Уже спустя 20 минут мы пристаем к берегу и начинаем шествие вверх по бесконечным лестницам. Киото действительно располагается между морем и скалами в укромной такой долине. Слева и справа в несколько уровней виднеются дома с настоящими бумажными стенами и более основательные каменные постройки с черепичными крышами. Мелькают местами и хибары, крытые соломой. Это уже явно самые старые жилища, которые еще просто не успели перестроить. Дорога петляет из стороны в сторону, позволяя осмотреть полис со всевозможных углов. Между жилыми районами прямо возле скал виднеются и затопленные участки с рисом. На заводе вовсю работают игроки. Однако местами проглядывают и сооружения повнушительнее. Как насчет нескольких пагод, которые возвышаются на 3 и более этажа? Вот они действительно производят неизгладимое впечатление, на что Хакин гордо выпячивает грудь. Послу явно приятно такое внимание от нашей делегации. По дороге двигаются и повозки, запряженные горными баранами. Их рога завиваются назад, благодаря чему Алиса и определяет их породу. Возле внешних стен кузниц работники раскладывают десятки катаны на гинат, которые тут же забирают себе солдаты Киото. Носят они также пластинчатые доспехи, как у самураев в фильмах или на рисунках. Становится понятно, что на Киото имеет неоспоримое влияние образ древней Японии. И вот мы проходим во дворец Сёгуна, который представляет из себя целый комплекс, чем-то смахивающий на запретный город, и на какой-то старый синтоистский храм. Не силен я в этом, всю жизнь больше европейской историей интересовался, тем интереснее мягкий знак. Министр Хакин, вы наконец-то прибыли. В дверях появляется молодой парень, не сильно старше меня и крепко обнимает посла, хлопая того по спине. Хотя стоп, министр, мои мысли вслух произносит Алекс. Да, позвольте еще раз представиться, хмыкает Хакин. Я, первый министр Сёгуна Киото, будем знакомы. Алиса не сдерживается и звонко смеется, даже я невольно фыркаю. Вот тебе и причина, по которой посол так легко согласился на договор, даже не обсуждая его с лордом. Второе лицо в полисе. Явно Хакин уже знает ответ своего правителя на такой случай. А вы, должно быть, лорд Спарты, обращает на меня внимание мужчина. Именно так, киваю я, лорд Шурик, лорд О, приятно познакомиться, показывает улыбку во все 32 собеседник и протягивает руку. Я отвечаю на рукопожатие и внимательнее всматриваюсь в молодого правителя Киото. Черные волосы, закрепленные в пучок на затылке, проницательные глаза, тонкие губы и острые скулы, а также звонкий и полный веселья голос. Впечатление производит действительно неизгладимое. Если тот же лорд Данте выглядит как добродушный дедушка, то вот лорд О, неугомонный и безалаберный товарищ по парте, который постоянно норовит устроить какую-то пакость. Невольно я аж вспоминаю поры в университете, когда только присутствие вот такого шутника искрашивало серость зубрежки экзаменов. А что это за красавицы, что вас сопровождают? Как я и упомянул, лорд Киото мгновенно сосредотачивается на Фортуне и Алисе, начав кружить вокруг них. «Лорд О, у нас еще будет время познакомиться с делегацией лорд Шурика поближе», останавливает парня Хакин, послав мне улыбку, полную извинений. «Нас ждет обед». «О, точно, и как я мог только забыть, ха-ха-ха», смеется правитель Киото и приглашает нас к столу. «В качестве основных блюд Полис предлагает нам рыбу, рис, морские водоросли, а также несколько странных грибов, чем-то напоминающих опята. Как-то не похоже это на японскую кухню», ворчит Алиса. «Ха-ха, а это она и есть», заявляет О. «Просто не все за границей Японии об этом знают. Все переврали», качает головой Хакин в согласии. «Тогда я уже представляю о всех, кто меня сопровождает». Кажется, он немного расстраивается, что Алиса оказывается моей супругой, но тут же сосредотачивает свои любезности на Фортуне. А, узнав про Алекса, и вовсе раскрывает рот. В Киото его считают кем-то вроде местного Колумба. Постепенно диалог за столом переходит на ситуацию с Солнечным берегом, а именно Алекс рассказывает ее версию, как участник со стороны Афин, а Фортуна тут же дополняет со стороны Спарты. Такой вот двойной рассказ событий по разные линии фронта. Редко кому представится такая возможность. Лорд на некоторых моментах охает, восклицает, едва ли не с горящими глазами вслушивается в то, как Хрюша шла на прорыв, а также разрывается аплодисментами, услышав о трюке с ныряльщиками. После чего Алекс рассказывает и о смене власти в Афинах, а также том, как Гарпия захватил власть, подмяв под себя весь совет Полиса. Хакин лишь качает головой с неодобрением, тогда как правитель Киото откидывается на спинку кресла. «После всего услышанного, какова будет позиция Киото относительно нашего конфликта с Афинами? Выждав достаточно, спрашиваю я». Сёгун моментально теряет всю веселость и задумчиво чешет кончик носа. Его глаза плотно прикрыты, а первый министр даже не смеет лезть к нему с советами. «Похоже, несмотря на мои опасения, власть находится в первую очередь в руках О, а не Хакина или еще какого советника. Киото не будет вмешиваться в вашу войну с Афинами», объявляет О. «Я вижу, что заявления Афин на ваш счет ошибочны, но в то же время я не желаю проливать кровь своих людей за чужие интересы». «Понимаю», киваю я. «Что ж, план минимум выполнен, а это уже неплохо. Однако», восклицает О, «это не значит, что мы не готовы начать с вами торговлю, лорд Шурик. Вы доказали, что в момент нужды на Спарту можно положиться. Вы не ударили в спину, а протянули руку помощи. И я это запомню, можете не сомневаться. Я буду рад, как Сёгун Киото, установить между нашими фракциями взаимовыгодные отношения. Большего я и не прошу, признаю я». А дальше начинается классическое прощупывание почвы с двух сторон. Хакин с позволения лорда изучает, что можем предложить мы, а я и Алиса от моего лица обдумывали то, что можно поиметь с нового партнера. Киото предлагает нам морепродукты, шелк и рис. С нашей же стороны пойдут мед, кофе, лен, кожу и многое-многое другое. На перспективу мы обговариваем и возможность обмена чертежами и схемами тех или иных товаров. Меня по-прежнему интересует все, что связано с морем, да хоть и джонки или даже плавучие крепости. Очевидно, что их нам вряд ли отдадут, но почему бы не попробовать. Киото, несмотря на согласие, вело дела осторожно и постепенно. Так, его представители предупреждают, что на первых порах только один определенный корабль из Спарты сможет организовывать поставки. Также его команде будет запрещено ступать в сам Полис, продавая товары непосредственно властям, а не устраивая торговое представительство. И я догадываюсь о причинах секретности, о чем они не хотят говорить и какой ресурс не выставляют на продажу. Так что напоследок я вынимаю из-под одежды амулет и кладу его на стол между собой и лордом О. Тот самый амулет, что я снял с великого хана тьмы. А еще, лорд О, мы крайне заинтересованы, чтобы приобрести у вас несколько подобных безделушек. Глава 18. Реакция следует незамедлительно, но далеко не та, которую я ожидаю. Лорд вскакивает со своего места, отпрыгивая от нас на метр-полтора. В его руке мелькает лезвие ножа Танта. Хакин хмуро прожигает нас своим взглядом, также положив ладонь на рукоять меча. А почетный караул из самураев перестает быть почетным и до половины вынимает катаны из ножен, готовые в любой момент пролить кровь. Видно, что только договор о неприкосновенности не позволяет стороне Киото перейти к активным действиям и перебить нас на месте. Откуда у вас этот амулет? Едва ли не рычит правитель Киото. Его глаза смотрят, недобро прищурившись. От образа весельчака повеса не остается ни следа. Теперь передо мной грозный воин, забравший своими руками не одну жизнь и готовый сделать это вновь. Ну и какого хрена нормально же сидели? Адреналин мощной волной поступает в кровь, или что там система делает, чтобы привести организм в боевую готовность. Все прочие сопровождающие меня также обалдевают от такой реакции. Фортуна готова пустить в ход свой кинжал, миролюбивый Алекс, не носящий оружие, сжимает кулаки, и даже умница Алиса зажимает в ладони вилку. Теперь уже понятно, что амулет действительно принадлежит Киото. Более того, кажется, что расставание с ним произошло далеко не мирным путем. Кажется, я наступил местным самураям на больную мозоль, и все же конфликт сейчас не выгоден ни одной из сторон. Я встречаюсь глазами с собеседником, не отводя взгляда в сторону. Амулет был снят мной с великого хана из тьмы, орду и поселение которого я разбил в открытом бою. Он не что иное, как мой трофей, и принадлежит Спарте с того момента, произношу я. После моих слов Хакин и Лорда переглядываются, после чего напряжение в зале хоть медленно, но спадает. Самураи также по команде первого министра убирают свои клинки в ножны. И раз побоища удалось избежать, беру слово я в повисшем безмолвии, я в ответ на свою откровенность надеюсь услышать правду от вашей стороны, Лорто, почему вы так остро отреагировали? Правитель Киото, глубоко вздохнув, садится на прежнее место и проводит ладонью по волосам. Звучит тихий смех, весьма нервный, надо сказать. Видите ли, лорд Шурик, начинает он, за кражу подобного артефакта в нашем полисе грозит смертная казнь. Причем, приговор обязан вынести любой игрок Киото, если заметит факт воровства. Не слишком ли это чрезмерно для кражи хоть и магического, но рядового артефакта, удивляется Алиса. Все же амулет не кажется предметом, способным влиять на всю фракцию. Дело обстоит несколько иначе, фыркает устало Хакин. Подобный тип амулетов оберегает Киото от великой опасности. Великой опасности, хмурю я брови. Это еще какой? Раз вы хотите услышать правду, то я расскажу, массирует виски Лорто. Несколько месяцев назад рядом с Киото открылся проход глубже в горный массив. С одной из границ спала пелена. Путь вел через запутанный и труднопроходимый кластер, ущелье, если говорить проще. Разведчики, посланные туда, не нашли ни единого игрока. Кластер оказался пуст. Но разве такое возможно, возражает Алекс. Каждый кластер имеет в себе 13 игроков. Так установила система. Поэтому разведчики продолжили изучать область, двинувшись вглубь ущелья, рычит в ответ Лорто. Ведь у каждого кластера далеко не одна граница. Они предположили, что кто-то успел сюда раньше их, так что двинулись вперед. «Ненавижу горы», — признался Гаку, утирая пот со лба. «А что поделать?» — хмыкнул Исен. «Сёгун отдал приказ, а мы говорим, есть, и никак иначе. Так что сожми зубы и шуруй дальше». «Да знаю я, знаю», — вздохнул Гаку. «Что опять начинаешь, босс?» Сен покачал головой на все эти дурачества. Несмотря на внешнюю леность, Гаку оставался его самым исполнительным подчиненным. Еще немного и Сен думал уже рекомендовать парня на повышение до самого настоящего самурая. Сёгун будет определенно рад очередному пополнению своей элиты. С этими мыслями мужчина схватился за толстую ветку накрененного деревца и взобрался выше по склону. Горные кластеры разительно отличались от тех, что находились у берегов залива. Вместо холмов здесь кругом притаились обрывы, едва видимые расщелины, а также десятки булыжников, падение любого из которых могло убить тебя в два счета. В горах в первую очередь следовало опасаться не дикой живности, порожденной системой, а самого ландшафта и ловушек, что оно порождал. Впрочем, на разведывательную миссию под его началом были высланы 20 опытных скалолазов. Благодаря высокой ловкости, солдаты не теряли своей боеспособности, что в горах, что в узких ущельях, что во время лазания по горным кряжам. Одним словом, лучшие из лучших, не самураи сёгуна, понятное дело, но отстающие от них буквально на одну ступень. И Сен был горд собой за то, что сумел добиться подобного уровня подготовки среди своих подопечных. Не зря он вбивал в их головы, что да как следует делать скалолазу в горах, а что основательно не рекомендуется. Вот, их отряд оказался на очередной вершине. «Красиво тут», — выдал Гаку, оглядев местность перед ними. Сен же невольно нахмурился. «Да, Красиво. Они забрались в небольшую долину, укрытую от любопытных глаз скалами со всех сторон. Здесь обнаружился небольшой горный родник, виднелись фруктовые деревья, с плодами чем-то смахивающими на мандарины, а все вокруг покрывала высокая трава. Идеальное место, чтобы создать базу для новичков или же заложить полноценное поселение. Так почему же тогда здесь не было ни души? По всей логике, если где и должны были обитать игроки, то именно здесь. Не будут же они все куковать на скалистых склонах, где едва ли можно найти деревце другое. Сен и его отряд углубились в долину, изучая ее сверху донизу, но так и не находя следов пребывания кого-либо. Если новички здесь когда-то и были, то очень и очень давно. Сен в очередной раз нахмурил брови. Слишком это странно все, что он и высказал своему товарищу. Гаку, испив из родника, пожал плечами. Нельзя исключать и того, что в кластере есть долина даже побольше этой, высказался он. В таком случае будет неудивительно, что они забили на этот огрызок. Много ли нужно вообще места 13 игрокам? Может, ты и прав, кивнул Сен. Но ощущение чего-то неправильного все еще не покидало его. Так, их отряд продолжил движение вглубь ущелья, пока не нарвался на тропу, уходящую куда-то вниз, скрытую плотным туманом. Виновата эта система или сама природа, но дальнейшее продвижение уже не казалось прогулкой по горам. Гаку аж дернулся всем телом. «Вот знаешь, что мне эта тропа напоминает?» — спросил он у босса. «И что же?» — хмыкнул невесело Сен. «Начало из фильма ужасов. Вот что!» — воскликнул Гаку. «Ну ты сам посмотри, шеф. Туман, скалы, ни черта не видно. Пихай сюда йокаев и готово. Мне и самому это не нравится», признался Сен. «В условиях недостаточной видимости особенно высокий шанс проглядеть обрыв и свернуть себе шею. Но приказ Сёгуна есть приказ Сёгуна», вздохнул Гаку. «Мысли читаешь, Гаку», кивнул Сен, после чего оглянулся на остальных подчиненных. «Так что руки в ноги и вперед. Мы обязаны успеть до наступления темноты, а иначе все будем ночевать в горах». Сколько шли они по этой тропе, только системе и известно. Однако, в какой-то момент начались странности. Странности, объяснить которые Сен просто не мог. Всюду звучал шепот, вкрадчивый и едва уловимый, который легко можно было списать на шорох камней под ногами. Но что-то в нем было не так, что-то, что пускало мурашки по спине Сена. «Мама?» – неожиданно спросил Хика, крайний в их построении. Сен и Гаку переглянулись, после чего остановили движение отряда. «Хика, что случилось?» – спросил Гаку. Хика был самым молодым парнем в их отряде. Его с общего согласия опекали все без исключения. Уж больно зажатым и уязвимым был парень, несмотря на все свои способности. В момент, когда старая земля погибла, Хика вышел из дома в магазин за продуктами. Дома осталась его пожилая мама, за которой сын заботливо ухаживал. Всего 5 минут отделяли его от дома, и в результате он перенесся вместе с незнакомыми людьми, а мама оказалась неизвестно где. Как он корил себя за это, об этом знали все в отряде, в том числе и Сен. А тут такие слова: «Мама, мама, я слышу тебя, не уходи, мама», уже не сдерживался парень, сойдя с тропы. Сен ощутил, как пот пробивает его с ног до головы. Что-то пугало его, сердце пропустило удар, затем второй, в горле стало сухо, как в пустыне. Не может быть здесь никакой мамы. Еще ни разу люди не встречали знакомых в соседних кластерах, да и голос никто не слышал. «Остановите его, не дайте затеряться в горах», – спохватился мужчина, отдав приказ. За перешедшим на бег Хика моментально бросились трое солдат. Мгновение, и они скрылись в тумане. Сен, передав командование Гаку, также последовал за ними, и уже через минуту замер у обрыва вместе с 3 солдатами, а внизу уже исчезал труп Хика, упавшего головой вниз. Что за ужас здесь творится? И это было только начало. По наступлению темноты из разведывательной миссии вернулся только один Сен. Из той экспедиции смог вернулся только лидер, и то благодаря лишь тому, что его уровень был выше его подчиненных, вздыхает Лорто. В какой-то момент он перестал искать оставшихся разведчиков в тумане, решив, что его главный долг состоит в том, чтобы вернуться и доложить о судьбе отряда. «И вы так и не смогли установить причину всех этих странностей, уточняю я». Со слов Сена, это было вмешательство духов. Солдаты не разбирали дороги и падали на острые скалы. Некоторые из них атаковали своих же товарищей, увидев в них жутких монстров. Это была большая потеря для всего Киота, опускает голову Хакин. Уже по истечении недели лидер отряда совершил сеппуку, снедаемый как чувством вины за гибель подчиненных, так мыслями о трусости, что он допустил, сбежав из той долины, рычит правитель Киота. «Как жаль!» – восклицает Алиса. Судя по ее побледневшему лицу, она в ужасе от истории. Действительно, сюжет из хоррора. Только столкнувшись с этой страшной угрозой невидимого врага, мы сумели использовать жемчужины на дне залива по их назначению. Продолжая то, мы установили охрану у ущелья, где каждый солдат носит на себе такой вот амулет. И больше атак не случалось, хмурю я брови. Какие-то тут духи странные. Были и еще как, произносит О, но потери были лишь единожды. Духи сумели убить отряд стражников, после чего волной вырвались на границу Киота. Был полностью уничтожен лагерь игроков, которые охотятся на горных козлов. Стоит понимать, что духов никто толком и не заметил. Киваю я. Именно так, соглашается О. Вблизи их никто еще не распознавал, только в виде силуэтов на грани видимости. Духи сразу определяют, кого они могут атаковать, а кого нет. Поэтому при виде патрулей прячутся глубже в ущелье. Я переглядываюсь с Алисой, и мы оба понимаем, что думаем об одном и том же. Сдается мне, что не духи убили ваших стражников, заявляю я. Ведь духи не торгуют с Вавилоном и не передают тому трофеи с убитых. Сёгун Киота и Хакин встречаются взглядами. До мужчин доходит смысл моих слов. Если кто-то и скрывается в горах, то это не только духи, но и нечто другое. Ведь игроков так и не нашли в новых кластерах, значит, куда-то они деться-то должны были. Лорд задумчиво трет подбородок, после чего снова обращается ко мне. Лорд Шурик, мы готовы заключить с вами торговое соглашение касательно наших артефактов, тех же амулетов, но при одном условии. И каком же? Спрашиваю я. Спарта разрешит нашу проблему с ущельем, отвечает открыто Сёгун. Похоже, вы и ваши подчиненные имеют немалый опыт взаимодействия с духами, раз вы не удивились рассказу и задавали практичные вопросы. И Киото будет благодарен вам за то, что вы поделитесь с нами опытом и окажете посильную помощь с разрешением данного затруднения. Ха, как интересно. Реши я проблему Киото с непонятной долиной, и потребность в их амулетах просто пропадет. Для Киото они серьезно потеряют в своей цене. Но если их начнет скупать Спарта, то Сёгун определенно заимеет свою выгоду с новых поставок. Как хитро, как коварно. И ведь, самое главное, все в плюсе. Я с улыбкой киваю. Спарта готова взяться за этот вопрос. Но мне потребуется вернуться в город, чтобы подготовить все необходимое для моей задумки, отвечаю я. Мы вас не торопим, кивает лорд О. Используйте хоть все время нового мира, чтобы подготовиться. Киото умеет ждать. Тут уже не сдерживается Хакин и слегка наклоняется вперед. Лорд Шурик, не сочтите за грубость, но как вы узнали, что амулет приходится родом из Киото? Задает мужчина вопрос. С самого начала у меня на уме было два кандидата, подходящих для того, чтобы создать такой предмет, хмыкаю я, Афина и Киото. Потому как кроме как в море жемчужины особо не найдешь. По крайней мере не в наше время. Алекс же мог мне в подробностях описать ремесла Афин, как и ресурсы, что они имеют при себе. Жемчужин среди них замечено не было. Киото был вашим главным подозреваемым с самого начала, понимает Хакин. Именно так, улыбаюсь я. Однако, даже так я не мог утверждать, что именно вы создали амулет. Но ваши морские крепости и лодки выдали себя с головой. Это как? Втягивается в мой рассказ и сам Сёгун. Зачем блокировать половину залива морскими крепостями? Развожу я руки в стороны. Зачем вообще вкладывать столько ресурсов в целые мини-поселения на воде? Ведь, вон, до берега рукой подать. Охранять рыболовов? Не смешно. Рыба приходит и уходит, когда пожелает. Но вот если необходимо защищать подводные плантации с ракушками, полными жемчуга, то картина становится цельной и логичной, хмыкает Хакин. Стоит понимать, что и ваш интерес к лодкам был не ради праздного любопытства. Вы сказали, что круглые лодки – это те же рыболовные, но продвинутые, фыркаю я. Однако, вокруг них ютились именно, что ныряльщицы. А я немного знаком с традициями Японии. Именно с помощью таких лодок собирают раковины жемчужницы ныряльщицы со дна. Браво, лорд Шурик, браво. Хлопает в ладоши вновь улыбающийся О. Вам самая пора сыграть роль Шерлока Холмса. Уверен, вас ждет невероятный успех на киноэкранах. Если бы они были в мире системы, то я бы подумал над вашим предложением, лорд О. Возвращаю я улыбку парню. В любом случае давайте вернемся к нашей сделке. Всенепременно, кивает Хакин. И наши торги разгораются с новой силой. Опираясь руками о борт Берсерка, я смотрю на удаляющиеся от нас Киото. Все же Полис мне больше понравился, чем нет. Есть в нем своя изюминка, если выражаться прямо. Честные, следующие своему кодексу чести и не терпящие обмана или увиливаний люди, при этом не растерявшие торговые жилки, как и умение вести дела дипломатично. Одним словом, азиаты. Все же восточная культура поражает своим разнообразием и колоритом. И Киото всю эту стезю воплощает в себе вполне гармонично и открыто. С собой я теперь везу целых 5 амулетов, аванс за сделку по разрешению проблемы с горными духами. Что-то тут явно нечисто. Атака горных духов напоминает и ментальную магию, с которой я уже сталкивался, и воздействие сущностей. Но нельзя исключать и мага, то есть владельца соответствующей книги. Ведь артефакты Киото, в отличие от поделок Милана, прикрывают от любой магии. Даже мои способности телекинеза они снижали, правда, далеко не все. Так что это могут быть и люди, а могут и нет. Мир системы крайне разнообразен, так что я не удивлюсь даже существованию настоящих кицуны или еще каких-нибудь волшебных существ. С лордом мы также расстаемся, если не друзьями, то приятелями. Приятно осознавать, что не я один такой молодой, да ранний, которому пришлось брать все в свои руки. Уверен, нам в следующую встречу с Сёгуном будет много о чем побеседовать. Уже не в официальной обстановке, а так за кружкой сидра или чего покрепче. Что интересно, со слов лорда О, Киото вовсю сейчас экспериментирует с рисовым вином. Так что к нашему возвращению все может сильно так поменяться. Вдруг они создадут какое-нибудь саке или саджу, или ханшин, мало ли на востоке вариантов. И пока я пребываю в размышлениях, ко мне подходит крайне озадаченный Алекс. Что-то не так, обращаюсь я к капитану. Лорд Шурик, кажется, у нас на борту заяц. Глава 19. Горох раздраженно протер глаза, затем второй раз, и третий, но ничего не изменилось. Коп берсерка вздохнул, помассировал переносицу и принялся за пересчет продуктов в очередной раз. 5, 10, 15, 19. Куда делся еще мешок? Рыкнул мужчина, скрестил руки на груди, нахмурился, пересчитал еще раз. Нет, все те же треклятые 19 мешков сушеных яблок. Но ведь еще утром, в момент отплытия было 20. Украл кто-то? Вряд ли. Все люди дисциплинированные и понимают важность расчета продуктов на долгое плавание. Да и тем более, красть еду из общего котла – это верный путь к получению нескольких мощных затрещин, как от Кока, так и от всей остальной команды. Тогда, опять же, вопрос, где еще мешок? Горох заглянул за бочки с водой, проверил содержимое котелка, прошерстил камбуз сверху донизу. И ничего, я, верно, схожу с ума, не так ли? Поморщился Горох, а уже через минуту двинулся на поиски капитана, которого он и нашел на верхней палубе, изучающего горизонт через подзорную трубу. «Капитан, у нас проблема», — заявил Горох. Алекс перевел на него взгляд с немым вопросом. «У нас завелись крысы», — воскликнул Кок. «Кто-кто завелся? И вот теперь в камбузе сижу я, Алекс, Горох и наши пресловутые крысы». Две девушки невинно отводят взгляд, не зная, что и сказать. «Да и я молчу», просто обтекая от сложившейся ситуации. К нам на борт пролезли две морские девы. Черт, и надо же было вляпаться в столь неоднозначную ситуацию по отбытии из Киото. Вот полюбуйтесь, лорд Шурик, указывает на дурех Алекс. Те самые безбилетники, что уже успели объесть нашего гороха. Ничего мы не объедали, возражает одна из них по имени Сакура. Мы всего-то одолжили. Едва не обрекая команду на голодный бунт, ворчит Кок. Девушки бледнеют, тогда как Алекс прячет лицо в руках. Ясное дело, что от одного мешка экипаж берсерка не помрет с голоду, учитывая и то, что он составляет не весь наш рацион питания. Все же это только на галерах по типу царицы и хрюши игроки вынуждены питаться безвкусными пайками. А вот конструкция берсерка уже позволяет иметь самый настоящий камбуз, где наш славный горох, шеф-повар с земли, старается скрасить долгие дни плавания своей готовкой. Именно на его кухоньку пролезли ныряльщицы, когда мы грузили в Киото продукты. Ладно, раз поймали, то теперь давайте проясним, на кой черт вы вообще сбежали из Киото? Решаю я перейти сразу к делу. Мы всего-то хотим повидать мир, ударяет себя в грудь Сакура. Но навык политика четко дает мне понять, что девушка врет. Причем, нагло и бесповоротно. Вон, как Прима оглядывается на подругу. «Если я не услышу правду в течение минуты, то вас обеих выкинут за борт», — заявляю я. «Учитывая ваши способности, вы сможете добраться обратно до Киото, а там разбирайтесь сами». От такой перспективы пыл девушек резко сдувается, и они переглядываются между собой. Я все еще жду ответа, напоминаю я. И теперь слово берет Прима, подруга Сакуры. Мы не хотим и дальше служить Киото, вздыхает девушка. Мы сбежали оттуда, чтобы обрести свободу. О какой свободе идет речь? Хмурю я брови. Мне казалось, что жизнь в Киото не так уж и плоха. Для мужчин, вполне возможно, кивает Сакура. Для девушек, можно поспорить. Для морской девы, это не жизнь, а каторга. Девушкам, которых отобрали в морские девы, нельзя заводить отношения, нельзя создавать семью. Они будут всю жизнь служить сёгуну и только, заканчивает мысль Прима. Слишком ценный ресурс, как нам говорят, и мы должны отдать свою жизнь на службу полису. А вы, стоит понимать, против этих порядков, понимаю я, естественно, восклицают обе девушки. Мы вообще-то замуж хотим, парней найти нормальных, а не это все. А чего тогда вообще в морские девы пошли? Или вас насильно туда призывают? Поглаживаю я подбородок. Когда у тебя выбор или попробовать стать морской девой или пойти корячиться сутки напролет на рисовых полях, то понятно, какой выбор ты сделаешь, качает головой Сакура, у нас не было альтернативы. А тут вы, и вы поняли, что это ваш шанс, вздыхаю я, угу, вот вам и угу, ясно все с вами, киваю я, после чего оборачиваюсь к Коку. Горох об их появлении не должна узнать ни одна живая душа, отвечаешь головой, слушаюсь, босс. Кивает судовой повар. «Вы нас не бросите?» спрашивает Сакура, едва ли не пожирая глазами. «Посмотрим, ничего не обещаю я». После чего удаляюсь в компании Алекса. Следует решить, что делать с перебежчицами. В итоге я собираю Алису и Алекса, чтобы решить, как поступить с морскими девами. Ясное дело, что вот такое их исчезновение из Киото сразу после нашего отплытия выглядит крайне неприглядно, и в перспективе все это может привести к охлаждению отношений с Сёгуном, чего, конечно, я надеюсь избежать. С одной стороны, мы как бы обязаны вернуть Сакуру и Приму их фракции, с другой же они сбежали по собственному желанию, а мы с Киото союза не имеем, лишь взаимовыгодную торговлю, и вопроса о возвращении их игроков никогда не поднималось. С формальной точки зрения, мы будем чисты перед буквой договора, да и нельзя забывать про ценность знаний этих двух девушек. Приручение морских тварей, это же какую пользу Спарта сможет заполучить, оставив двух беженок у себя. Меж тем между Алисой и Алексом разгорается спор. Я считаю, что их следует вернуть, и точка, произносит капитан Берсерка, мало того, что их похищение может поставить крест на нашей сделке с Киото, так и вовсе переметнуть всю их фракцию на сторону Афин, а это будет означать войну на два фронта сразу. Сёгун не станет воевать с нами после того, как мы спасли половину их флота от гибели, возражает Алиса, тем более, что мы никого не крали, они сами решили к нам присоединиться, поэтому мы никак не нарушаем торгового договора. Повторюсь, они сами сбежали, и все равно их нельзя оставлять у себя, нужно вернуть туда, откуда они явились. Не соглашается Алекс. А может, это тебя вернуть с Архонтом в Афины? Приводит новый аргумент Алиса. Алекс аж задыхается от гнева, но сдерживает себя от слов, о которых будет потом сожалеть. Чего-чего, а тактичности парню не занимать. Ты не понимаешь, это другое, отводит он взгляд на стену каюты. Алиса победно скалится, но дальше тему не развивает. По итогу выбор следует сделать мне и только мне. Покачав головой, я все же объявляю, мы оставим наших безбилетников. Фортуна пусть выдаст им снаряжение ныряльщиков, так они будут не так заметны. Ночью переправим их на Хрюшу, после чего галера отправится в бухту Уилсона с тобой на борту, Алиса. По прибытии ты должна сразу же начать работу над изучением морских дев и их методик. В будущем это нам обязательно пригодится. А вы, задается вопросом Алиса, а мы поплывем на войну, киваю я. Уже ночью, лежа в обнимку со мной, Алиса дает волю своему беспокойству. «Ты уверен, что стоит сейчас атаковать Афины?» Смотрит она на меня. «Без Хрюши у вас будет всего две галеры и берсерк. Этого не хватит, если придется столкнуться со всем флотом полиса. Можешь не переживать на этот счет», качаю я головой. «По моим и Алекса прикидкам Гарпия сейчас занят внутренней политикой. Ему необходимо укрепить свою позицию как единогласного лидера Афин. На это уйдет не один день. Воевать сразу после восшествия на престол он не станет, опасаясь удара в спину от внутренних соперников. Ему нужен образ врага, а не настоящее сражение. И поэтому вы не ожидаете, что вас встретит весь их флот. понимает девушка. Умничка, хмыкаю я, именно так все и обстоит. Устроив сражение сейчас, он слишком рискует. Не тот это персонаж. Чуть дело пойдет не так, и недовольные гарпии могут поднять голову. Шутка ли, только старик взял власть, как Афины начали нести потери. В таком случае ему придется все больше внимания уделять самому Полису и все меньше нам, ухмыляется Алиса, поняв весь мой замысел. Именно так, а потому нам нужно действовать быстро и решительно. Но ты все равно будь осторожен, строго замечает супруга. Планы на то и планы, что порой они могут пойти наперекосяк. И не их таких проблем выкарабкивались, с улыбкой отвечаю я, прижав к себе Алису. А теперь давайте не будем думать о всех этих планах и проектах. У нас с тобой последняя ночь вместе перед расставанием. А что, фыркает Алиса, звучит заманчиво. На следующее утро Алиса и Дрейк отправляются на Хрюше в бухту Уилсона вместе с нашими зайцами. Все их перемещение проводится скрытно, чтобы никто этого не заметил. Если уж и взялись за эвакуацию этих беглянок, то следует это сделать в максимальной тайне. Да и Алиса озаботится уже на месте, чтобы о личностях Сакуры и Примы никто и не прознал. Обострять отношения с Киото нам ни к чему. Проводив супругу, я спускаюсь в свою каюту, где уже собираются все капитаны моего маленького флота, а именно, Коготь, Алексей, Архонт. На повестке дня, куда, собственно, плыть и что делать. Слово берет Архонт, обрисовывая подробное устройство Афин. Всего у противника имеется 5 форпостов, 2 из которых занимают небольшие острова, а оставшиеся 3 расположены на материке. Именно через них и проходит основной поток ресурсов, рассказывает мужчина. Еще имеется утес, это полис 1-го уровня, что захватили когда-то Афины. Он является главной базой фракции на материке, из него идут все караваны, и по сути именно он обеспечивает защиту всех форпостов по ту сторону пролива, дополняет Алекс. Так давайте захватим этот утес, предлагает Коготь, и перекроем доступ Афинам на материк. Ведь так, как бы да, но нет, отмахивается Архонт. Пока не будут захвачены все форпосты на материке, связь не будет отрезана окончательно. Они перестроят логистику и будут возить товары через другие форпосты. Еще вопросы в том, чтобы удержать все это добро, мрачно кивает Алекс. Даже захватим мы все порты с одной стороны пролива, нельзя забывать об Афинском флоте. Потому с Афинами и трудно воевать на море, добавляет Архонт. У них много кораблей, и в случае чего они способны быстро перекинуть несколько сотен игроков в любую точку пролива. А если использовать армию, не унимается Коготь. Можно же взять осадой тот же утес, после чего медленно разбить все форпосты, поодиночке. Тогда Афины окажутся одни на своем островке, и сколько времени уйдет на то, чтобы армия перешла всю степь и подошла к нужному берегу, замечает осторожный Архонт. Это сейчас Афины еще не успокоились после захвата власти Гарпией, а через месяц-другой против нас будет организованный и подготовленный полис, не говоря уже о том, что второй берсерк вот-вот сойдет на воду, и мы потеряем и так невеликое преимущество. Бить нужно сейчас, киваю я. К тому же я подозреваю, что те же Вавилон с Римом не станут молча смотреть на конфликт Афин и Спарты. Возникнет такой случай, и они могут вмешаться. Лишь на море мы можем не волноваться об ударе третьей стороны. И что нам тогда делать? Произносит вопрос за всех Коготь. Выходить в открытый бой нам нельзя. У Афин больше кораблей. Атаковать форпосты бессмысленно. Такой захваченный порт будет как чемодан без ручки. Нам придется растрачивать силы на их оборону, не получая стратегического преимущества. Что нам, собственно, остается вообще? Тут кто-то стучит в дверь каюты. Мой лорд, на горизонте заметили судно. Ваши указания, звучит голос матроса. Может ли быть тут кто-то кроме Афин, уточняю я у Алекса. Он отрицательно мотает головой. В таком случае, догнать и остановить. Если берсерк, да и та же царица, суда не слишком скоростные, то вот Геля стремительно удаляется от нас, занявшись преследованием вражеского торгового судна. Как только Коготь оказался на борту, двигатель в 50 человечьих сил рванул, набирая обороты. Гребцам еще и сидра выдали глотнуть для бодрости. Так что галера умчалась вперед, словно гончая, которую спустили с поводка. Испуганный кораблик опустил парус, так как ветер ему не слишком помогал, и попробовал оторваться, но успеха не имел. Это было типичное торговое судно, даже не в 20, а всего в 10 весел. По словам Алекса, именно такие суденышки курсировали преимущественно через пролив. А что, Юрки, с высокой осадкой и с минимумом экипажа, десяток таких корабликов вполне себе способен был удовлетворить спрос целого острова, знай только катайся в рейсы туда-сюда. В общем, команда судна сразу же заметила прущую на него галеру и даже попыталась удрать. Но куда там, скорость набитого под завязку торгового судна и настоящего военного корабля оказывается просто несоизмерима. Уже совсем скоро гель равняется бортом с противником и берет судно на абордаж, сцепляясь бортами при помощи абордажных крюков и прикрепленных к ним канатов. Когда берсерк добирается до места быстротечной схватки, часть захваченной команды уже растворяется во вспышках света. Из 11 человек смельчаками оказались трое. Капитан, он же рулевой, и, видимо, владелец судна, как и остальные моряки, трезво оценили свои шансы на победу и тут же сдались на милость победителя. Что же, это даже хорошо. Приятно иметь дело с сознательными личностями, а не упрямыми баранами. Скоротечную схватку можно признать успешной. С нашей стороны не было ранено ни одного бойца, а в качестве трофея был получен целый корабль плюс груз на его борту. Когаджи, который возглавлял атаку, сейчас стоит передо мной и улыбается во все 32. Хлопнув парня по плечу и похвалив за проявленную доблесть, я перехожу к разбору трофеев. Добычей оказывается десяток бочонков с маслом, плотная ткань, вяленое мясо, а также пара бочек королевского сидра. Вот так умора. Захватили судно, что везло отчасти нашу же продукцию. Пленных игроков я приказываю запереть на нижней палубе берсерка, там найдется место, чтобы организовать этакий карцер, а на судно выделить призовую команду. Уже возвращаясь на палубу берсерка, я вновь смотрю на наш трофей в виде кораблика. В голове щелкает очевидная на первый взгляд мысль, после чего поворачиваюсь к Алексу. «Алекс, в окрестностях есть какие-нибудь небольшие острова, которые не стали обживать?» Спрашиваю я. Мужчина морщит лоб, после чего медленно кивает. «Да, парочка таких есть. Вообще-то, их не так, чтобы мало в округе. Просто не все они подходят для жизни. А строить на них форпосты Сенат посчитал пустой тратой ресурсов», поясняет он. «Мне нужен именно тот, где будет источник воды, дополняю я условия, чтобы не мучиться с логистикой. Ну такой есть один, причем, достаточно близко. Но жить там нельзя, там голые скалы. Давай-ка на месте посмотрим», прерываю его я. «Курс на остров». Передо мной раскинулся неприметный и, можно сказать, неприглядный на первый взгляд островок. Гористый, с множеством рифов, скалы самой настоящей пещерой. Еще бы выдолбить два отверстия в форме глазных дырок и получится прямо-таки каноничный остров-череп. Но чего нет, того нет. Со всех сторон его окружают прибрежные рифы. К берегу можно подойти только по узкому проходу, в который корабль класса берсерка не протиснется. А вот наши легкие галеры проходят без проблем. Глядя вглубь пещеры, внутри которой должна размещаться, по словам Алекса, небольшая бухта, я довольно улыбаюсь. Просто идеально. Глава 20. Гарпий откинулся на спинку кресла, смотря на то, как закатное солнце зависло над кромкой воды огромным огненным шаром. Внизу шумели оливковые рощи, вершины прибрежных скал переливались пестрым цветочным ковром. Виды с веранды его нового дворца порой просто завораживали. Старик хмыкнул, довольно прикрыв веки. И все же нет ничего более пьянящего, чем ощущение собственного триумфа. Его план прошел как по нотам. Да, имелись некоторые погрешности, но они не повлияли на итоговый результат. Афина теперь в его руках. Полностью и бесповоротно. Ладьи их подпевали сейчас или томились в темницах, или перешли на его сторону, заключив договор на едва ли не добровольное рабство. Теперь они даже вякнуть не решались. Пешки, которые всегда сидели в стороне, теперь вынуждены были склонить головы. Ведь никто же не хотел последовать за особо упорными за решетку, или на плаху. Было насколько случаев и яростного сопротивления. Гарпия лишь воспользовался предоставленным моментом. Впрочем, как и всегда, с самого основания Афин Гарпию не устраивало место, которое ему отвели во фракции. Один из сенаторов, один из этих напыщенных дураков, что только и думают, как бы оторвать себе власти побольше. Идиоты, тугодумы и дуралей. Он, Гарпия, знал, что способен на большее. Он знал, что достоин куда большего. Именно он привел в стан фракции целое поселение, не пролив и капли крови. Его умение читать других людей отлично себя проявило в политике новых Афин. Если на земле он даже и не думал лезть во власть, то в мире системы его талант открылся резко и неожиданно. Гарпия игрался со всеми этими сенаторами, как с новорожденными детьми. Сталкивая лбами слонов и ладей, он изучал каждого из игроков, искал их уязвимости и готовился к атаке. И ее момент настал с появлением Спарты. Ха-ха-ха, как же удачно все сложилось. Гарпии нужен был внешний враг, жуткий образ, страшилка, которая заставит простых игроков умолять его спасти Афины. О, и он ответит им, взяв всю тяжесть власти в свои руки. Сенат был распущен. Афины теперь принадлежали ему и только ему. Однако остановится ли Гарпия на должности консула? Ни за что. Консул – ничто иное, как начало. Дальше – больше. Нужно лишь подавить хаос, который он и спровоцировал. А сделать это уже куда как сложнее. В двери кабинета постучались. После чего в помещение вошла служанка с металлическим подносом. Поставив его на стол, она сняла крышку, и Гарпия смог посмотреть на свой ужин. Рыба. В который раз. Жареная рыба. Вяленая рыба. Копченая рыба. Снова чертова рыба. Гарпия мысленно поморщился, внешне не выказав и капли недовольства. «Скажи мне, милочка», — вкрадчиво поинтересовался он, — «почему и сегодня у нас в меню рыба? Еще недавно выбор продуктов был более разнообразен». Девушки, не смея поднимать и глаз, ответила: «Господин Гарпия, на кухне все, кроме рыбы, уже несколько дней как закончилось, больше ничего не осталось». «Вот как», — кивнул Гарпия, отчего девушка едва ли не начала дрожать. Уж она-то успела понять, что гнев нового консула был особенно страшен именно в такие моменты. Не было криков, слюны изо рта, как и махания конечностями, а тихая и жестокая расправа. Причем Гарпия мог непредсказуемо сорвать свою злость абсолютно на ком угодно. Тем больше боялись его все остальные. «Можешь идти». Девушка низко поклонилась, уже готовая вовсю разреветься. «Сегодня ей повезло. И вызови мне Диева», — приказал Гарпия, бросив слова ей в спину. Уже через полчаса к нему в кабинет вошел загорелый советник. Исполнительный, послушный, а главное, не станет лезть туда, куда не следует. Вбежал, если точнее, с трудом переводя дух. Идеальный порученец, хотя и не без недостатков, одним из которых являлась слишком большая осторожность, в том числе и перед всемогущим боссом. Диева отлично знал, на что способен Гарпия в гневе, поэтому частенько скруглил острые углы. Чаще всего проблему удавалось решить до того, как о ней узнают наверху, но не всегда. «Диева, будь любезен, ответь на один вопрос». «Конечно, господин Гарпия», — вытер пот со лба мужчина. «Что у нас происходит с поставками с материка, ммм?» — улыбнулся Гарпия. «Их нет, господин», — проблеял Диева. «А почему?» «Потому что Спарта уже вторую неделю как активизировала рейды на наши торговые суда», — сглотнул советник. «Это понятно, но я спрашиваю, почему поставки окончательно прекратились и почему вы до сих пор не разобрались с ситуацией?» Улыбка Гарпии обратилась в оскал. «Чем вообще занимается Сабо? Моряки боятся выходить в море, господин», — признался Диева. «Среди них вовсю ходят слухи о том, что на спартанских галерах обитают настоящие демоны. Они не знают усталости, могут обходиться без еды и пищи. Не говоря уже о том, что в абордаже наши люди серьезно проигрывают солдатам лорда Шурика». Доклад советника звучал мрачно. «Две недели, как Афины уже находятся едва ли не в осадном положении. Провиант, который поступал из Утеса, теперь оказался недоступным, из-за чего жители острова стремительно погружались в не самое благодушное состояние. В массах начались брожения. Простые игроки смекнули, что все проблемы начались с восшествия Гарпии на престол. До его обещания разобраться с врагами все было нормально, сытно и спокойно. Еще и землевладельцы вместе с торговцами, видя дефицит, решили погреть на нем руки. Цены на продукты взлетели до небес, но остатки все равно придерживали или для себя, или ожидая дальнейший рост цен. Активно слухи подталкивали и скрытые сторонники ладей. Афины бурлили, еще пока слабо, но Гарпия понимал, что ни к чему хорошему эти телодвижения не приведут. Пожалуй, единственным минусом войны было то, что, чтобы воспользоваться ее плодами, нужно быть в стане победителей. И Гарпии как новому консулу все же придется уделить внимание общей стратегии Афин куда больше времени, чем он изначально планировал. Печально, но как иначе? «Еще и в Утесе ситуация складывается неоднозначная», — сообщил советник. Лорд-наместник Утеса всерьез задумался об отделении от Афин. Временная независимость ударила тому в голову. «Если в ближайшее время не решить эту проблему, то мы можем потерять вообще всю часть фракции на материке». Гарпия сложил руки домиком и прикрыл веки. Хмыкнул. задумался на некоторое время и снова глянул на Диева, но уже без веселья в глазах. «Устройте рейды по домам тех, кто прячет еду от народа», — произнес консул, — «пора положить этому конец. Всех, кто сопротивляется, называть предателем полиса и штрафовать все имущество в пользу полиса». «Сделаю», — кивнул Диева. «Далее, пусть бросит дополнительные силы на Геркулеса. Он нужен мне не через неделю, а уже через 3 дня», — приказал Гарпия. «Геркулес, собрат Берсерка, только мощнее и крупнее. Не сбеги, Алексей Архонт, из полиса, и работа бы над ним закончилась еще несколько недель назад. Но ничего, незаменимых игроков нет. Тем более, Гарпия все это время готовил замену 2 юным корабелам, приставляя к ним помощников, наблюдателей и шпионов. Так что даже после ухода своего создателя, судостроение Афин не стояло на месте. Более того, ряд чертежей даже появился в стиле. «Но зачем?» – не понял Диева. «Для моего следующего приказа», – отчеканил Гарпия. «Готовьте флот, все галеры до последней. С Геркулесом во главе они двинутся в утес. Посмотрим, как Спарта остановит караван такого масштаба». Спарта думала, что приставила Гарпию к стенке. «Хо-хо, это мы еще посмотрим. Пропущенный удар в первом раунде не означал победу во всей войне. Не понимаю, какой вообще толк может быть от такой крохотной бухты», — удивляется Алекс. «Не мудрено, Берсерк даже не смог здесь подойти к берегу. Только шустрые галеры проскользнули в узкий проход, и то, больше одной в пещере не помещалось, а потому что у нее есть одно неоспоримое преимущество», — хмыкаю я. «Разговор происходит на строящемся пирсе. Делают его быстро, буквально у нас на глазах. И какое же?» — не поверил капитан Берсерка. «Вот тут, тут и тут можно разместить катапульты», — поясняю я, указав на зубастые скалы у входа в пещеру. Алекс скрещивает руки на груди, морщится, но вынужденно кивает. «Возможность обороны», — заявляет он. «Я хлопаю в ладоши. В точку», — произношу я. «В отличие от остальных островов, что, по твоим же словам, совершенно открыты, здесь мы сможем установить защитный периметр, через который Афинам будет не так-то просто и пробиться. Ага, всего-то игроков 20, состоящих из обученных стрелков. Несколько катапульт на входе в пещеру можно будет ставить кладбище кораблей», — вздыхает Алекс. «Поэтому крепись, казак, атаманом будешь», — хлопаю я по плечу собеседника. «К тому же, как только прибудут строители из Солнечного берега, можно будет обустроить тут все куда приличнее. Только на это и надеюсь», — кивает Алекс. «А то готовка гороха хоть и хороша, но я так скоро уже выть начну от одного вида яблок и картошки». «О, поверь, это ненадолго», — фыркаю я. «Нас ждут новые продукты», — тут же оживляется парень, явно уловив в моих словах нечто важное. «Может и так, а может и нет», — пожимаю я плечами. «Но я тебе ничего не говорил. И как теперь мне вообще спать-то, а? Сам виноват», — качаю я головой. Алекс вздыхает. «Да уж я понял. Итак, представляю вашему вниманию мое творение, Пеммикан», — воскликнула Беата, откинув волосы за спину. Пол и Батон переглянулись между собой, после его посмотрели на девушку, и все без звука. «А для простых людей?» — поморщился Пол. Беата закатила глаза. «Сушеное мясо с ягодами в виде брикетов», — добавила девушка. «Ао, а вот теперь реакция оказалась куда ярче. Может храниться неделями. Легок в транспортировке, хранении, так еще и повышает выносливость так, что прям ух», — раскинула руки в стороны Беата. «Вот это нам надо», — закивал Пол. Все трое собрались на выездное совещание Норы, посвященное морю и созданию новой базы. Задание Пола было самым простым – подготовить к отправке несколько десятков работников порта, таких, чтобы могли и текущий ремонт произвести, и у катапульт встать в случае чего. «Хорошая работа», – меж тем похвалил инструктора по питанию Батон. Беата с самого основания Спарты отвечала за небольшую команду при столовой, которую организовала Геля совместно с Алисой. Задачей для этой команды из всего-навсего пары игроков являлось создание, а точнее, воссоздание, новых продуктов, как и поиск необычных решений в вопросе питания игроков. Так, именно команда Беаты предложила ввести сушеные яблоки во флот. До сушеной рыбы и вяленого мяса додумались и сами моряки. А вот для чего-то большего уже, увы, как-никак все еще серьезную роль играл ограниченный перечень продуктов, из-за чего приходилось изгаляться, как только можно. Чем, собственно, Беатой-ка и занимались, составляя целые серии программ питания для игроков в Спарте. «Также у нас сейчас в разработке самые настоящие галеты», — Гордо выпятила грудь Беата. «А хлеб откуда взяли? В Спарте же нет пшеницы», – удивился Пол. «Зато в Москве поля пшеницы», – фыркнула Беата. «Торговля же между нами уже идет какая-никакая. Вот мы и решили с девочками поэкспериментировать. И получилось очень даже неплохо, на мой взгляд. Скоро ожидать поставок», – осведомился Батон. «Еще неделька-другая, и можно будет посылать первую партию во флот. А там уже будем смотреть», – доложила Беата. «Кстати, работая над тестом, меня осенило, мы же можем делать самые настоящие картофельные чипсы, а потому, та-да», и девушка сняла тряпицу с небольшой корзинки, заполненной хоть и без всяких вкусовых изысков, но чипсами. А что, лен в Спарте уже был давно, масло из него получали, в воздухе так и витала идея нажарить картошку, но не просто так, а во фритюре. Вот теперь не то что Пол открыл рот от удивления, но и Батон протер глаза. Подошел к корзинке, взял чипс, откусил, зажмурился, после чего глянул на довольную до нельзя Беату. «Может, ты и пиво нам изобретешь, а?» – не сдержался мужчина. Девушка коварно ухмыльнулась. «Может, и изобрету. Правда, осталась проблема, которую решить мы так и не смогли по приказу Шурика», – вздохнула Беата. «Это какая?» – спросил Пол. «Пресная вода», – покачала девушка головой. «Как бы мы ни старались изощряться с едой, но без воды моряки долго на море не протянут, тем более в открытом. Что тут можно сделать, я даже не знаю. Поставить опреснители, только и всего», — пожал плечами Батон, начав хрустеть чипсами. «А это что такое?» — захлопала глазками Беата. «Грубо говоря, фиговина, что устанавливается за бортом», — пояснил Батон. «Морская вода в ней испаряется, формируя конденсат, который уже вполне себе пригоден для питья. Одна галера может тащить таких конструкций несколько штук, а перед боем убирать внутрь. Хоть это и не панацея, но сможет неплохо так увеличить время пребывания на море». «Батон, где ж ты раньше был?» — кинулась ему в объятия Беата, не забыв чмокнуть парня в щеку. Тот замер, как мышь перед удавом, даже очки слезли на нос. Пол же решил тактично прикрыть лицо руками, но через пальцы, нет-нет, да поглядывал. Беата же промурлыкала в лицо собеседнику. «Пиво, говоришь, я обязательно что-нибудь придумаю». И вот так, с помощью небольших улучшений то там, то тут, Спарта смогла увеличить срок пребывания судов в одиночном плавании до целых 3 недель. «Работа на нашем острове Черепа, как моряки прозвали бухту, идет без остановки. Уже построен небольшой причал для судов, как и ремонтный цех, где можно было бы производить легкий ремонт и устранять повреждения. Лишь малую часть, но ведь и мы не в сказке оказались. Каждый день что-то где-то доломалось. И не потому, что игроки на борту такие идиоты, а потому что иначе и быть не могло. Резкие порывы ветра, мощные волны, да даже касание краем борта какой-либо подводной глыбы. Весла так и вообще расходный материал. Да и боевые повреждения нельзя списывать со счетов. Вдруг попадется зубастый противник. Внутри пещеры даже установлен этакий отель, все включено. Поскольку пространства было крайне мало, то те же бараки использовались и как места для ночлега, и как общие столовые, и как комнаты отдыха. В общем, в темноте, да не в обиде. Этакий пит-стоп, чтобы подлататься, пополнить запас продовольствия, оставить добычу и снова идти доминировать и унижать на морских маршрутах. Сейчас Геля и Хрюша, вместе со своими командами, как раз этим и занимаются. Царица же курсирует между новой базой и Солнечным берегом, перевозя отсюда добычу и пленных, а сюда стройматериалы и припасы. Берсерк же базируется по основному порту приписки, в Солнечном береге, но добраться сюда сможет всего за сутки. Вообще, за последние 2 недели мы добиваемся немалого успеха. Во время рейдов было уже захвачено 6 судов, тех же самых торговцев, что и первое захваченное нами суденышко. А Дрейк так и вовсе во время одного из своих рейдов атаковал галеру, аналогичную царице. Правда, кораблик также поспешно ушел на дно, поскольку капитан Хрюши несколько заигрался и протаранил борт афинской галеры. Но даже так груз и пленные были доставлены на остров Черепа, а уже позже перевезены в Солнечный берег. Хорошо, хоть море было спокойным в этот день, а не то Хрюша, нагруженная и просевшая по самые борта, могла и затонуть от перегруза. Уже сейчас можно утверждать, что мы отобрали у Афин с 50 или даже чуть больше неплохих моряков. Хоть это и не полное уничтожение флота, но, уверен, Гарпия уже грызет ногти, только бы не дать нам и дальше грабить их караваны. Тактика «бей и беги» показала себя просто во всей своей красе. Спарта не рисковала оказаться в окружении врагов и вместе с тем путала им все карты. провоцируя, завлекая, вызывая на бой там, где нам будет удобно. Если Афины и начнут огрызаться, то мы хотя бы будем знать, где ждать их удара. И наоборот, если Гарпия продолжит безуспешные попытки поставок между материком и островом, мы все равно будем в плюсе. Тут я поднимаю взгляд, чтобы заметить белые крылья альбатроса. Первое здание, которое мы построили на острове Черепа, это, конечно же, почта. Увы, гонцами на море особо не попользуешься. Спустя несколько минут ко мне прибегает посыльный, вручая полученный от птицы конверт. Письмо оказывается от Дрейка. Вот вспомни о черте. Из Афин двинулся огромный караван. Десяток судов, не меньше, движутся по всей видимости в утес. Продолжаю наблюдение и жду указаний. Дрейк. Глава 21. Собор расправил плечи, широко улыбнулся и едва удержался, чтобы не загоготать во весь голос. Сегодня вся фракция увидит его силу и величие, и никакая Спарта не сможет этого изменить. Его флагман, его Геркулес величественно и гордо рассекал своей тяжелой тушей океанскую гладь. Медленно, но неумолимо. Сотня гребцов, два ряда весел, мощный таран и метательное оружие – все это вселяло в разжиревшее сердце собой уверенность и восторг. Как видите, господа, наш флот все еще остается самой грозной силой на море, заявил Сабо. Подтверждением его слов могли послужить и плеск многочисленных весел, и перекличка матросов, и силуэты множества кораблей на морской глади. Слушатели по-разному посмотрели на адмирала. Вместе с ним на капитанском мостике стояли два крупнейших магната Афин, другими словами, самые богатые торговцы. Гарпия лично отправил их для того, чтобы проконтролировать доставку продовольствия в Афины. Это был и приказ, и повод выслужиться, но все равно оба давно привыкли к спокойной жизни и не горели желанием отправиться в путешествие. Аметист, худосочный и высокий мужчина с тонкими усами, хмыкнул, никак не прокомментировав слова Сабо. Кулон же, низкорослый толстяк с жидкими волосами на голове, поправил воротник своего плаща и прокашлялся в кулак. «Очень на это надеюсь, господин Сабо», — произнес мужчина. «Иначе, в случае провала, мы все лишимся своих голов. Вы преувеличиваете, господин Кулон», — отмахнулся Клин, новоиспеченный капитан Геркулеса. Конкурс на эту должность шел ожесточенный, и если бы Клин самолично не попросил помощи у Сабо, то сейчас эту должность занимал бы другой игрок. Но Сабо был доволен тем, как все сложилось. Для него потянуть пару ниточек не составляло труда, а в ответ он получил не только верного подчиненного, но и полный контроль над новым флагманом.